Внутренние проблемы. Как же раскалывается голова. «Мой принц, вчера вы позволили себе необдуманно много алкоголя». Доктор Никозит Брандт делал мне массаж активных точек головы и одновременно втирал в виски какую-то пахнущую эвкалиптом мазь. «Как раз обдуманно», — не согласился я с лекарем. «Хотелось забыться после разлада с Марты. Ой, вот здесь особенно болит. Ох!» «Да, сразу стало лучше». «Последствия приема алкоголя должны полностью пройти через полчаса приема лекарства. А вот перегруженные мышцы будут побаливать еще дней 5. Множество микроразрывов, обилие молочной кислоты. Может, все-таки дать более утоляющие?» «Нет, насчет этого не нужно беспокоиться. Все так и должно быть». Я отказался от дальнейшей терапии и покинул больничное крыло яхты, пытаясь понять для себя одну важную вещь, которая не давала мне покоя с самого пробуждения. Первой осознанной мыслью утром было даже не сожаление по поводу сильного похмелья, а недоумение. Да, именно недоумение. Вообще-то я предполагал, даже был совершенно уверен, что после целого рабочего дня в игре, после засыпания, я проснусь в реальном мире. А как же иначе? Я ведь отработал полноценный день, причем качественно отработал, даже умер один раз. Но проснулся я снова в игре. Как же так? Когда мне позволят наконец-то завершить смену и выйти из игры? Хотя, с другой стороны, чувствовал я себя вполне выспавшимся и собирался весь день учиться, учиться, учиться. Совсем как завещал один лысенький революционный политик. Однако не успел я засесть перед экраном в своем кабинете, как последовал вызов. «Запрос на соединение по шифрованному каналу связи с территорией Роя», — прокомментировал офицер связи. «Соединять?» Я подтвердил, и на экране возник представитель расы ИСЭК-доминантов. Явно не Триаззес. Этот оказался более темной окраски, да и все конечности у насекомого присутствовали. «Добрый здравия вам, принц Георг Роэль Иноки. Я адмирал Хераисс Веш. Есть руководить флот Рой соединить до флот Йохо и флот Айхо. Рой приказать мне поступать служить флот 8 сектор. Я ожидать команды, мой принц». «Рад приветствовать вас, адмирал Хераисс Веш. Сколько кораблей находится в вашем подчинении?» Богомол наклонил голову на бок. Как я уже знал, такая поза означала растерянность и непонимание. Что-то в моем вопросе адмиралу показалось непонятным или неоднозначным. Пришлось конкретизировать вопрос. «Корабли каких классов и в каком количестве находятся сейчас в вашем флоте? Ожидаете ли вы резервов? И когда сможете идти на соединение с моим флотом?» Богомол явно обрадовался и стал отвечать. «Со мной флот Юхко, корабль тип Лагаш, 1, корабль тип Умойге, 4, корабль тип Вассер, ракетный 2, лазерный 9, корабль тип Сафа, 5, 3А, 1, но полная загрузка, флот Айхо приходит 1 ваш день». Корабль тип «Легаш» все улучшены. 4 «Вассар» ракетный, потом я приказать ходить к «Принц». Резерв «Рой» давать побитый у «Крэш». Нет нигде места «Рой» верф чинить. Корабль «Сдвигатель», но сильно поломатый. Мне даже пришлось вызвать подсказку, чтобы сориентироваться в словах адмирала. «Легаш, что еще за «Легаш»?» Но и база данных кораблей не выдавала ничего похожего. Пришлось отвечать Богомолу, не имея полной информации. «Адмирал, все указанные корабли нужно перегнать в систему Тессе. Именно там находятся ближайшие верфи, где можно будет провести ремонт ваших кораблей. Когда вы сможете появиться в Тессе?» Богомол пошевелил жвалами и сообщил. 4 день все корабль, кроме Укрэш. Для Укрэш нужен буксир и эскорт. Этот корабль слишком поломат и уязвимый по маршрут без конвой. Нельзя, риск. Двигать только, когда буксир и охрана приходит». «Отлично. Тогда я жду остальные ваши корабли в точке встречи и поищу буксира корабли сопровождения для ценного Укрэша». Адмирал поклонился, совсем как человек, и отключился. Я же направился прямиком в штаб своего флота. «Господа и дамы, приветствую. Кто из вас разбирается в классификации кораблей ИСЭКов по терминологиям Роя? Меня интересует, что такое легаш». Штабные офицеры стали неуверенно переглядываться, затем лейтенант Николь, совсем как школьница на уроке, подняла руку и предположила. «Мой принц, название очень созвучно с легадж. Это устаревшие тяжелые крейсера ИСЭКов, предназначенные для кругового боя. Не как у людей тяжелые штурмовые, у которых усиленные щиты и концентрация орудий в передней полусфере, а равномерный щит и возможность стрельбы по всей сфере. По классификации империи это тяжелые крейсера роя проекта «Вандал» показали невысокую эффективность в современном бою из-за практической невозможности вести огонь всеми орудиями и считаются устаревшими. «Спасибо, Николь. Может, ты заодно знаешь, что такое улучшенный легаш?» Девушка смутилась, покачала головой. Зато вместо нее ответил адмирал Кира Сабута. «Мой принц, ходили слухи, что Исеки учли опыт полувековой войны с нами и создали замену устаревшим крейсерам кругового боя. Наша разведка сообщала о нескольких замеченных на территории роя модифицированных крейсерах». Адмирал быстро застучал пальцами по сенсорному экрану и отправил мне на дисплей несколько картинок, силуэтов и фотографий с таблицами. Тяжелый крейсер проекта «Вандал-2», тяжелый крейсер проекта «Вандал-3», тяжелый крейсер проекта «Вандал-4». «К сожалению, данных очень немного», — признал адмирал. «Эксперты отмечают лишь общее усиление щита и ряд изменений в силуэте крейсеров. Боевые характеристики неизвестны». «Вот мы и проверим. Через 4 дня мы встретим 4 таких крейсера ИСЭКов». Я ожидал бурной радости от офицеров, однако реакция у присутствующих оказалась какая-то странно напуганная. Причину такого поведения команды я понял, когда один из тактиков осторожно переспросил. «Мой принц, корабли Роя выступят за нас или против нас?» «За нас», — успокоил я всех. «Более того, эти корабли вольются в наш флот. Таков вклад Роя в защиту 8-го сектора периметра». Вот теперь грянули восторженные возгласы. Люди оживились и заулыбались. Я же подошел к Николь и обратился к девушке. «Лейтенант, раз уж ты лучше остальных разбираешься в названиях кораблей-богомолов, просвети меня заодно, что такое Умойге, Вассар, Сафа, Трия и Уукрэш». Секундная напряженная задумчивость сменилась на лице девушки откровенной радостью. «Умойге — это легкий крейсер Роя, специализирующийся на радиоэлектронной борьбе. Вассар — это не название корабля, а скорее тип. Корабль поддержки, что-то среднее между нашим легким крейсером и эсминцем. Вассары бывают самые разные — ракетные, противоракетные, РЭП, корабли подкачки щитов, невидимки, антифрегаты и так далее. Ну а Сафа — это малые корабли, фрегаты по нашей классификации. А вот насчет двух последних названий я не знаю». Девушка смутилась и покраснела. «Тогда вопрос ко всем присутствующим. Исеки передают нам какой-то Трия, одну штуку в полной загрузке и сильно поломатый Уукрэш. Кто поможет вашему принцу понять, к чему готовиться?» Все штабисты молчали и смотрели в пол. Пришлось мне внести некий дух оживления в это застоялое ленивое болото. «Нет, господа, так дело не пойдет. Поймите, мне нетрудно найти ответ самому. Но тогда возникает вопрос, а нафига мне 20 помощников в штабе флота, если они не могут найти ответ на достаточно простой вопрос? Даю вам сроку до 6 часов вечера найти ответ, к чему готовиться и какие доки нужны для Трия и Укрэша. Кто из вас ответит первым, получит благодарность в личное дело и ценный приз из рук наследного принца империи. И если же ответа от кого-то я так и не получу, тот будет заново подтверждать свою квалификацию и сдавать зачеты по всем дисциплинам военно-космической академии, начиная от физкультуры и заканчивая ТТХ кораблей империи и ближайших рас. Уже на пороге я остановился и резко обернулся, вспомнив. «Лейтенант Николь, я получил вчера ваш подробный отчет о хронометраже битвы при маяке в Ворте. К сожалению, у меня пока не имелось возможности ознакомиться с вашими расчетами и выводами, но я обязательно найду на это время. В любом случае, я удовлетворен проделанной вами работой, да и продемонстрированными сегодня знаниями. От сегодняшнего задания лично вас я освобождаю. Также мои слова о проверке квалификации не касались адмирала Кира Сабута. Надеюсь, все это понимают. От остальных офицеров жду ответа до 6 вечера. Каждый должен справиться самостоятельно без помощи коллег. Адмирал, проследите за этим. Близится большая война, и мне во флоте нужны лучшие из лучших, так что пусть докажут свою квалификацию». Изменение репутации. Отношение к вам фракции военных империи ухудшилось. Текущее отношение к вам фракции военных империи -5. Недоверие. И почти сразу новое сообщение. Изменение репутации. Отношение к вам фракции военных империи улучшилось. Текущее отношение к вам фракции военных империи -4. Безразличие. Я усмехнулся про себя. Не всем присутствующим офицерам понравились проводимые принцем перемены и закручивание гаек. Однако мои сторонники в штабе тоже имелись, так что получился статус-кво. То ли еще будет. Фрегат «Пироман-14» вернулся с задания и только что пристыковался к станции Геморы. Пришло сообщение от капитана яхты. «Как нельзя вовремя. Офицер связи, соберите всех капитанов фрегатов и эсминцев в малом зале через 20 минут. Также пусть захватят с собой навигаторов и старших офицеров связи своих кораблей. Весь наш флот сейчас пристыкован к станции Геморы, так что не вижу проблем всем успеть на важное совещание». В малом зале собралось порядка 17 человек. Весь штаб флота и вызванные члены экипажей малых кораблей. Пока суетливый техник настраивал электронную доску и подключал микрофоны, я с нескрываемым удовольствием наблюдал, как штабные офицеры втихаря под столами копошатся с планшетами, делают поисковые запросы, просматривают сводки и изучают корабли расы ИСЭКов. Итак, господа и дамы, начнем. Тема сегодняшнего совещания, как нетрудно догадаться, роль фрегатов и легких кораблей в современной войне. Меня достаточно невежливо перебили. Да какая у них может быть другая роль? Сразиться с мелочью противника, уничтожить ее и помочь кораблям основных классов. Я хотел вспылить, но сперва все же считал информацию о перебившем меня седом офицере. Мавр Кассей, капитан фрегата Оранжевого дома Империи. Раса — человек, пол — мужской, класс — военный, возраст — 96 лет. Достижение. Имеет боевые награды за участие в межрасовых конфликтах. Известность — плюс 9, репутация — плюс 21. Предполагаемое персональное отношение – минус 23. Вражда. Отношение к вам фракции военных империй – минус 4. Безразличие. Мать моя женщина. 96 лет старику, а он еще летает в действующем флоте. И нелегко, наверное, игроку отыгрывать такого персонажа игры достоверно. Нужно самому понимать, что такое старость. Я запросил дополнительную информацию об этой легендарной личности. Стаж во флоте 75 лет, и все это время капитан летал на легких фрегатах разной постройки. Наш уважаемый патриарх, геройствовавший на фрегатах уже тогда, когда остальные собравшиеся еще пеленки пачкали, как всегда прав. Классическая проверенная временем схема войны. Мелочь сражается с мелочью, тяжелые корабли развлекают себе подобных. Польщенный моими словами старик заулыбался и что-то стал говорить своему соседу. Я же продолжил, резко сменив благодушие и расслабленность на суровый тон. Как мы видим, классическая схема совершенно не работает при встрече с чужими. Потери флота составили 55 кораблей малых классов из 70 с лишним. 77% потерь. И это при том, что нам противостоял лишь один корабль не самого мощного типа «Отшельник». «Это война, и потери на войне неизбежны. Главное, наш флот выполнил свой долг и уничтожил противника, а потери уже вторичны», — снова перебил меня тот же самый старик. «Хорошо, допустим. Изображение на экран. Я вывел запись, взятую из предоставленных мне Триаззесом материалов. Отснято месяц назад в скоплении Айсар, 8 дней полета от нашей Геморы». На большом экране копошилось множество непонятных точек. Их были тысячи, а возможно и десятки тысяч. Зум. Изображение приблизилось, выхватив из шевелящегося клубка отдельные точки. Звездные корабли. Огромное множество боевых кораблей чужих. Я нажал на паузу, выцелив лазерной указкой один из силуэтов. Вот как раз перед нами «Отшельник». Недавно один такой кораблик едва не разорвал весь наш флот. Как видим, таких тут сотни и тысячи. И это далеко не самые крупные и опасные корабли в армаде чужих. Вот уже силуэт крупнее. Эсминец «Аскет». Огневая мощь вдвое больше. А вон и крейсер, прозванный людьми «Кувалда» за то, что с одного залпа выносит любые крейсера человеческой постройки. Что вон то более крупное виднеется ближе к центру клубка, я даже предположить не могу. Такие корабли нам еще не встречались, но по размерам это уже линкоры. Ну а вон для того гиганта в самом центре название придумывайте сами. Оно примерно раз в 100 длиннее моей яхты. Собравшиеся притихли, подавленные и даже напуганные увиденным. Я же, пока офицеры не пришли в себя, продолжил ровным голосом. Как видите, возможности разменивать по 60 наших кораблей за одного чужого у нас нет. К счастью, давно разработаны тактики борьбы фрегатов против кораблей с высокой огневой мощью. И именно изучением и отработкой одной из таких тактик мы с вами сегодня и займемся. Поскольку новые знания дают нашему флоту преимущество в современной войне, материал совершенно секретный, и ни одно слово не должно выйти за пределы нашего флота. Итак, название тактики – «Работа со свечками». Я изобразил схему, вражеский корабль в центре доски, выше и ниже него две маленькие точки – Не в первый раз мне приходилось объяснять эту достаточно элементарную тактику, только раньше меня слушали игроки совсем в другой игре. Вражеский корабль в центре. Он очень силен. Один залп его орудий, минус один наш фрегат и потерянные жизни наших товарищей. Задача — удержать его на поле боя как можно дольше, при этом минимизировать потери. Для этого в начальной фазе боя один фрегат, назовем его «Свеча номер один», на полной скорости удаляется от цели, уходя гораздо дальше предельной дальности действия его орудий. Расстояние определим экспериментально — 300, 500 или даже несколько тысяч километров. Это не важно. Второй фрегат, «Свеча-2», идет в обратную сторону от цели на примерно такое же расстояние. Только после того, как «Свечи» встали и сообщили флоту свои координаты, начинается основная фаза боя. Я нарисовал пунктирную линию от одного фрегата до другого. В любой момент времени каждый фрегат флота находится в разгоне на первую или вторую свечу. При получении предупреждающего сигнала о том, что по фрегату идет прицеливание вражеского корабля, следует варп-прыжок на свечку на безопасное расстояние. Затем разворот, варп снова в бой на координаты любого из кораблей нашего флота возле врага и сразу же разгон на противоположную свечу. Основное, что по-настоящему требуется от фрегатов, это сразу же при появлении на поле боя схватить опасного врага варп-дизраптором, чтобы заклинить варп-двигатель противника и не дать ему сбежать. В каждый момент времени на противнике должен находиться минимум один варп-дизраптор, и отыгрывать на свечку фрегат должен только после того, как убедиться, что цель перехвачена кем-то другим. Но, мой принц, из боя при такой схеме выпадает сразу несколько кораблей. Наносимый по противнику вред заметно снижается, заметил один из капитанов. Да, это так. Но на первой фазе боя главное просто обездвижить противника, не потеряв наши корабли. Задачей же уничтожения врага займутся наши основные калибры, когда выйдут на оптимальное для стрельбы расстояние до цели. Задача же фрегатов именно подать им жертву готовую на блюдечке. Конечно, стрелять по врагу никто вам не запрещает, но стрельба все же вторична и должна проводиться только после того, как на противника будет положен варп-дизраптор. Но если цель тоже наложит варп-дизраптор на фрегат, это значит, что была допущена ошибка, раз фрегат не отпрыгнул на свечку еще в момент прицеливания по нему противника. Но раз такое произошло, включайте маршевые двигатели на полную мощность, разрывайте дистанцию, выходите за дальность действия вражеского варп-дизраптора и спасайте корабль. Если же это по каким-то причинам невозможно, то на большой скорости сближайтесь с врагом и выходите на самую малую круговую орбиту, которая только возможна. При высокой угловой скорости есть шанс, что враг не будет попадать по вам. Однако это правило действует только для врагов с крупным калибром и неповоротливыми турелями. Тот же небольшой отшельник все равно будет уверенно попадать, даже если вы выжмете из пиромана все возможное и разгоните фрегат до предельных скоростей. «Техника понятна, только вот требует отменной слаженности между кораблями флота», — покачал головой седой капитан. «Одна неточность товарища и противник получает свободу. Да и все маневры будут проходить на высоких скоростях, так что перегрузки будут запредельными». «Да, Мавр Кассий, это так». Потребуется отменная физическая форма от экипажей фрегатов, поэтому на этой позиции могут быть самые крепкие и выносливые. Но космический бой обычно скоротечен — 10 минут, и все закончилось. Кроме того, всегда есть возможность фрегату с уставшим экипажем самому стать одной из свечек, а свежую команду пустить вместо себя. Однако, если вы не уверены в своем физическом состоянии, ваш фрегат может выступать свечой и приносить пользу в этой роли. «Мой принц, не смотрите на мои седины. Я всегда, всю жизнь проходил физические тесты с большим запасом, так что и в 100 лет буду находиться в хорошей форме». «Я надеялся это услышать от тебя, Мавр Кассий. Работа по слетанности предстоит долгая и трудная. Вживаться в новые условия будет нелегко. К тому же скоро во флоте ожидается пополнение, в котором наверняка окажется куча зеленых новичков. А потому у молодых пилотов должен быть перед глазами пример такого авторитетного патриарха, за которым они станут тянуться». «Не волнуйтесь, мой принц, я вас не подведу». Старик расправил плечи, явно гордясь возложенным на него ответственным заданием. Изменение репутации. Отношение к вам Мавра Кассия улучшилось. Предполагаемое персональное отношение к вам – минус 8. Неодобрение. «Похоже, мне удалось снять большую часть негатива в отношении себя. Того и гляди, со временем может даже получиться перетянуть авторитетного ветерана на свою сторону. Но следующее сообщение порадовало меня еще сильнее. Изменение репутации. Отношение к вам фракции военных империи улучшилось. Текущее отношение к вам фракции военных империи минус 2. Безразличие. А дела-то постепенно налаживаются. «Папа, здесь в Геморе так скучно», — сообщила мне Лика за обедом. «Крохотная техническая станция подзарядки. Всего 300 человек обитателей, совершенно никаких развлечений. Когда уже мы полетим в Тессу?» «Завтра вечером полетим», — успокоил я дочку. «У меня 6 кораблей повреждены и требуют хоть какого-то ремонта, чтобы они не развалились по дороге. Да еще этот пиратский крейсер, трофей ценный, но нужно его хорошенько проверить, чтобы никаких сюрпризов пираты не оставили. Саперам, электрикам и механикам нужно не менее суток, чтобы осмотреть все системы расплаты». «Как же мне не нравится это название. Хорошо бы сменить на что-то более запоминающееся». «Как тогда, когда тебе доверили дать имя крейсеру в столице королевства Фастел?» — усмехнулась Ликана. «Могу поспорить, что более неожиданного названия, чем похотливая Марта, едва ли кто-то ожидал». Я тоже улыбнулся. «Вот оно как оказывается». Неудивительно, что после таких экстравагантных поступков к наследному принцу Георгу Ройл и Нокии Тон Месфелю родственники по линии супруги не очень-то хорошо относились. «Лика, а хочешь сама дать новое название крейсеру?» — предложил я, и глаза девчонки загорелись. «Конечно хочу! Какое угодно могу придумать название! Точно?» Я кивнул благодушно. Лика задумалась на несколько секунд и выдала ответ. «Хочу назвать этот крейсер... Толстуха Джоан. Но смотри, папа, ты обещал». «Да, вот это как раз и называется дразница. Твоя одноклассница точно обидится. Но раз обещал, значит обещал. Прибудем завтра в Тессу и сменим название». Сигнал вызова прозвучал неожиданно резко. Еще не успев дать подтверждение, я уже чувствовал, что произошли какие-то неприятности. Вызывавший меня капитан яхты «Королева греха» оказался сильно встревожен. «Мой принц, пришло срочное сообщение с крейсера «Крепыш Алгола», стоящего на ремонте у станции Геморы. Совершено двойное нападение на солдат Оранжевого дома. Неизвестными убит сержант Товар Пресс, тот самый, который вчера привез ваше высочество на челноке с похотливой Марты. Его только вчера вечером распределили на новое место службы, а сегодня с утра долго не могли найти. Тело обнаружили в холодильной камере при осмотре. Сержант оказался убит ударом чего-то тяжелого по затылку. Там же в холодильной камере нашлось еще одно тело девушки-связиста, которая вчера дала показания против капитана Красава Тон Лаваэля. Спейс-капрал Виктория Минь получила 2 проникающих ранения в грудь и обморожение конечностей. Она жива, но находится в тяжелом состоянии». Я нахмурился. «Оба нападения совершены на людей, проявивших лояльность Оранжевому дому, и мне лично. И я воспринимаю это как удар по мне самому. Запретить выход любых членов экипажа скрепыша Алгола на станцию. Обеспечить круглосуточную охрану раненой Виктории Минь. Попори де Кача». Хамелеон проявился в шаге от меня. «Ты слышал все, что сообщил капитан Ораст Воль? Мне нужно посетить раненую». «Исключено, мой принц. Это слишком безрассудно. На корабле за короткое время совершено 2 нападения на солдат Оранжевого дома. Лояльность экипажа после смещения капитана под сильным сомнением. Скорее всего, именно вашего появления на крейсере и ждут ваши враги. А потому девушку и не добили. Хотя вполне могли это сделать». Конечно, можно было настоять на своем, но тогда я рисковал серьезно ухудшить отношения с телохранителями. Да и слова Хамелеона вполне могли оказаться правдой. Все произошедшее слишком напоминало именно демонстративный вызов, и враги действительно могли таким способом провоцировать принца Георга на посещение их крейсера. «Вот что». Я серьезно задумался. «Ты, похоже, прав, Попори де Качо. Это слишком напоминает ловушку. Но не прореагировать я не имею права. Так мне нужна карта крейсера «Крепыша Алгола». Карта другого корабля автоматически не появилась. Пришлось запрашивать план-схему у офицера связи. «Так, смотри». Я вывел план крейсера на большой экран и указал на больничные блоки. «Раненая спейс-капрал находится здесь. Поступим следующим образом. Я направлю к раненой своего личного врача и нескольких солдат Оранжевого дома, чтобы обеспечить охрану. Заметь, коридор тут всего один, и можно демонстративно организовать целых 2 поста охраны. Затем врач в присутствии других офицеров крейсера сообщает новому капитану информацию, что Виктория Минь находится в тяжелом состоянии, однако девушка сумела опознать нападавшего на нее и сообщит эту информацию, как только проснется после введенного ей снотворного. Я увеличил масштаб план-схемы и указал рукой. «Смотри, в медицинские боксы ведут вентиляционные коробка и технические туннели. Я считаю, что мои недруги обязательно попытаются воспользоваться одним из этих путей, чтобы заставить замолчать опасного свидетеля. Они будут считать, что в стерильном боксе охранников нет, что все солдаты в коридоре, и обязательно придут. Сколько нужно невидимых хамелеонов, чтобы встретить врага и гарантированно уничтожить, а лучше задержать?» Попори Декачо свел на меня оба своих подвижных глаза и ответил. «Хватит и одного, мой принц. Этим невидимым охранником раненой девушки буду я сам». 6 вечера. Я засел в кабинете за экраном и приступил к чтению поступивших сообщений. Первым из штабных офицеров, как это ни показалось бы странным, задачей справился спейс-капрал Патрик Тойлсвен. Вчера он оказался неплохим собутыльником, хотя и ушел весьма быстро, несмотря на обилие закусок. Сегодня же раскрыл свои другие таланты. Трия. Большой десантный корабль из СЭК «Доминантов», способный перевозить в состоянии глубокой спячки до 400 тысяч бойцов-десантников. Корабль невооружен и весьма уязвим в космическом сражении. Требует подготовительного времени порядка 3 часов перед началом десантной операции, возможно, для пробуждения бойцов и объяснения боевой задачи. Представляет огромную угрозу для планет со слабой системой противокосмической обороны. Поскольку десант ИСЭК Австрия способен менее чем за час захватить плацдарм, достаточный для полноценного вторжения. УУ-Крэш. Корабль «Матка Роя» новой постройки, по классификации империи «Кэрриер». Огромный звездный корабль, способный перевозить до 80 фрегатов разных модификаций, отличается энергетическими щитами огромной емкости, из-за чего способен долгое время находиться под плотным огнем вражеского флота без каких-либо существенных повреждений. Из вооружения замечены только противоракетные системы. Ну что же, передвижная хорошо защищенная база для 80 малых кораблей – это весьма ценная вещь, даже если находится в сильно поломатом виде и без самих фрегатов. Вот только влетит мне наверняка в серьезную копеечку ремонт такой махины. А вот что делать с Трио я пока не представлял. 400 тысяч спящих десантников-богомолов. И куда пристроить такое счастье? Отчеты остальных офицеров подтверждали сообщение спейс-капрала Патрика, так что сомнения отпадали. Мне достался один авианосец и баржа с десантом. Кстати, с заданием справились не все. 4 офицера штаба так и не смогли найти ответа в потоке информации. Я открыл их личные дела и бегло изучил. Ну что же, вот они, кандидаты на вылет. Всегда в кадровом деле должен существовать естественный отбор, как в дикой природе. Сильные выживают, слабые выбывают, иначе застой, болезни и смерть. Хотя девчонка из этой 4 неудачников была чудо как хороша. Я долго рассматривал фотографию в личном деле. И чего она вдруг с такой модельной внешностью полезла в офицеры космического флота? Ее проще было представить представительницей совсем других, вполне мирных женских профессий. Красиво, спору нет. Я закрыл личное дело и грустно вздохнул. Да, красавиц вокруг наследного принца находилось немало. Вот только Георг Ройл Иннокий подвел ты меня употреблением кристаллов. Новое сообщение. Прислали счет от руководства станции Геморы за ремонт и подзарядку накопителей всех кораблей флота. Почти 300 тысяч кредитов, но куда деваться? Кстати, пора бы мне уже разобраться в своих финансовых делах. Я открыл соответствующую вкладку и вчитался в строчки доходов и расходов. Основным источником доходов принца оказались налоговые отчисления с планетарного поселения Тиала, что-то вроде моего личного поместья у средневековых дворян. Тиала давала ежедневно порядка 70 тысяч кредитов. Второй соизмеримый источник доходов я вчера зарубил своими руками, разругавшись с женушкой. Планета Фастел-11 вплоть до вчерашнего дня стабильно отчисляла супругу правительницы по 50 тысяч кредитов ежедневно. Статьи расходов же оказались более многочисленными. Основной составляющей расходов, как это ни странно, оказалось даже не содержание флота, а покупка всяческих предметов роскоши для собственной яхты «Королева греха». Второй по величине расходной статьей оказались дорогостоящие подарки и крупные переводы денег для некой Мии. Мия. Кто она вообще такая, если принц Георг только за последний месяц извел на нее свыше 1 000 000 кредитов? Помнится, и Марта упоминала в своей гневной речи это имя. К сожалению, никакой всплывающей подсказки по данному вопросу получить не удалось, хотя вопрос являлся для меня весьма важным. Получалось, что существовала некая Мия, которая была очень близка с принцем и хорошо его знала. Эта таинственная особа вполне могла распознать во мне чужака в теле ее хорошего знакомого. Ну и, наконец, содержание флота. Я не понимал, почему принц Георг должен в одиночку за счет своих личных средств тащить на себе это бремя, но выглядело именно так. Частная армия и частный звездный флот принца являлись частью сил Оранжевого дома. Другие мои аристократические родственники из Оранжевой семьи тоже содержали свои собственные армии. Хотя точные размеры этих сил мне узнать никак не удалось. Остальные траты оказались сущей ерундой по сравнению с тремя перечисленными. Кстати, у принца обнаружилось достаточно большое число мелких неоплаченных счетов. Судя по всему, он на такую ерунду даже не обращал внимания. Я оплатил их все разом, чтобы не оставлять висящего бремени прошлого игрока, способного непонятно как аукнуться в будущем. Сумма в итоге вышла порядочная – почти 500 000. Зато я вздохнул спокойнее. Итак, на счету Георга имелось 120 миллионов кредитов. Доходы после разрыва с Мартой упали до 2 миллионов в месяц. Расходы после прекращения выплат непонятной Мии и сокращения вплоть до нуля закупок и так уже избыточной на яхте роскоши виделись на уровне примерно 1,5 миллиона в месяц. Профицит. Я вздохнул с облегчением.